Эпизод 47. Кабинет Элен, 7 марта 2000 года. Элен так и не удалось ничего выяснить. Харри заглянул в ее кабинет и уселся в свое прежнее кресло, старое и скрипучее. Теперь тут будет сидеть другой человек, молодой парень из управления Стенкьерской сельской полиции. Он прибудет через месяц. «Я же не ясновидящая», — сказала Элен, глядя на разочарованное лицо Харри. «Я и у других с утра спрашивала, но никто ничего не слышал о принце». «А отдел учета оружия? У них должны быть данные по нелегальным сбытчикам?» «Харри!» «Что?» «Я больше на тебя не работаю». «На меня?» «Ладно, вместе с тобой. Но все равно такое чувство, что я работаю на тебя, нахал». Харри оттолкнулся ногой от пола и завертелся в кресле. 4 оборота. Столько ему за раз никогда не удавалось. Элен сделала страдальческое лицо. «Хорошо. Я и в отдел учета оружия звонила», — сказала она. «Они тоже ничего не слышали о принце. Почему в СБП тебе не дадут помощника?» «Это дело они считают приоритетным. Мейрик не против того, чтобы я им занимался, но на самом деле ему нужно, чтобы я разузнал, что неонацисты затевают на праздник Ид-Аль-Адха». Одно из ключевых слов было «круги, связанные с торговлей оружием». «Из всех кругов больше всего, по-моему, с оружием связаны неонацисты. Почему бы не начать с них? Ты убьешь сразу 2 зайцев». «Я уже думал об этом».